К самому себе. Бедняк Катул, не будь ты более шутом. Коль видишь, что прошло, считай, оно пропало. Светило солнышко тебе живым лучом, когда ты хаживал, как дева указала, любимая тобой тогда, как не одна. Какие игры тут бывали между вами? Ты их желал, от них не прочь была она. Живило солнышко, и впрямь тебя лучами не хочет уж она. Ты тоже не хоти. За убегающим ты не гонись, будь гордым. Душою тверд сноси, волненье укроти. Прощай же, дева ты, уже Катул стал твердым. Не станет он тебя отыскивать, молить. Как не пойдет никто, так станешь ты унылой, преступная. Увы, придется тяжко жить. Кто за тобой пойдет? Кому казаться милой? Кого тебе любить? Кому назвать своей? Кого поцеловать? Кого куснуть больней? А ты, Катул, терпи с незыблемою силой. Перевод Фета.